И она, слушая их целые полчаса, до того наслушалась, что и сама, сначала робко, едва выговаривая, а потом уже очень внятно произносила «люблю», «любить». А там они оба уже, сладивши дело, заговорили вместе «люблю», «любить», «любим», «любить». Более у них ни о чем и помину не было, и, кажется, забыли считать утят, зачем пришли. Эти слова они говорили и стоя, и ходя по дорожке, и когда он целовал, что делал почасто, ручку ее. Потом замолчали оба по той причине, что он ее поцеловал, потом она его, и, наконец, обои вместе поцеловались страстным долгим поцелуем, и тут она убежала к дому, и Иван Семенович тихо, важно, радостно пошел за нею, и пришли, как сказано, не вместе. Вот отчего они были так веселы после того. Не мудрено, помните ли, как вы были веселы в тот день, знаете? Я живо помню все. И было отчего быть веселу. На другой день Иван Семенович пришел очень серьезно и также серьезно просил Кирилла Петровича и Фенну Степановну поговорить с ним особо. Говорили, часа два говорили. А Пазенька все это время в ближней комнате то стояла, прислушиваясь, то, теряя силы, садилась, бледная, то вдруг раскраснеется и начнет ходить по комнате без жалости, ломая свои белые ручки. Нередко утирала она и слезки, стараясь скрыть состояние души своей, если позовут ее родителей. Она этого нетерпеливо ждала. Но об ней никто и не вспоминал. Нет, вспоминали-то очень и даже беспрестанно о ней и говорили, но кликать к себе не кликали. Бедненькая, а она очень того желала и надеялась. Часа через два Иван Семенович оставил Шпаков. Вышел же от них совершенно расстроен, смущен, огорчен. Одним словом, с крайним отчаянием на лице. Но все еще мог увидеть Пазеньку. Подошел к ней, обнял ее и сквозь слезы сказал: «Друг мой, родители твои не согласны. У них жестокие сердца, но нет силы, которая бы нас разлучила. Ты будешь моею». И с тем словом поцеловал он ее так, как обыкновенно любовники целуются при расставании надолго. «Так не успеешь же ты, развратник, в своем злом намерении!» Раздался при таком поцелуе любящихся грозный голос, раздраженного до чрезвычайности Кирилла Петровича, который вслед за Иваном Семеновичем вышел из кабинета и видел все действия и слышал слова его. «Вон из нашего дома и не смей глаз к нам показывать, когда ты реши...» Тут Кирилл Петрович крепко закашлялся, гнев захватывал дух у него. «Что это вы с собой, душечка, делаете?» — кричала Фенна Степановна мужу. «Берегитесь, чтоб чего не приключилось. У вас же такая слабая натура. Совсем испортите свою комплекцию. Нуйте его в болото». «Кирилл Петрович, да какой он дерзкий! Слышали вы, маточка, как он сказал, что его род ничем не хуже нашего?» «Фенна Степановна, я слышала, вы, душечка, ты, как он сказал, Пазеньке, что у нас жестокие сердца. Это значит восставлять детей против родителей? Прекрасно. А пусть докажет, когда и над кем, и какую жестокость мы сделали». хоть сейчас умереть».